Глава 5. Вот так сразу угнаться за самолетом не получилось. Горящий бомбардировщик, хоть и унесся на бреющем полете, едва не цепляя брюхом печные трубы, сразу не упал, а мне пришлось изрядно покрутить по округе. Одна из улочек оказалась перегорожена обвалившимся фасадом дома, в который угодила случайная авиабомба. На другой стоял пожарный автомобиль. Наряд огнеборцев тушил полыхающий особняк. Требовать освободить проезд мы не стали, погнали в объезд. Несколько раз на перекрестках встречались полицейские патрули, но стражи порядка дорожному движению не препятствовали, им хватало забот с паникующими горожанами, да и криминальный элемент точно не упустит возможность половить рыбку в мутной воде, но и диверсанты, куда сегодня без них. «Гони!» – орал городец, который нисколько не сомневался в способности экипажа нихонского бомбардировщика уцелеть при неизбежном крушении. «Поднажми! Упустим!» Поскольку среди летчиков был как минимум один оператор, я придерживался аналогичной точки зрения, но выжимал из движка далеко не все заложенные в него лошадиные силы. Ночь, непонятные обломки на проезжей части и паникующие горожане не располагали к гонкам на предельных скоростях. То и дело утапливал кнопку клаксона, а перед каждым из перекрестков я делал это в обязательном порядке. Вдавливал ее и уже не отпускал, но даже так далеко не все разявы успевали заблаговременно разбегаться с нашего пути, зачастую приходилось подтормаживать. Ну а потом с боковой улочки прямо перед нами выкатилось такси. И мало того, что запыленный автомобиль тащился с воистину черепашьей скоростью, так он еще и остановился прямо посередине дороги. «Держитесь!» — крикнул я. Скорость была слишком велика, а растрачивать остатки сверхэнергии на экстренное торможение я посчитал излишним. Слегка выкрутил руль и направил машину на тротуар, рассчитывая проскочить между такси и фонарным столбом. Все мое внимание занимало управление автомобилем, вот и не заметил, как из боковых окон легковушки высунулись стволы. Ну а когда засверкали дульные вспышки, что-либо предпринимать стало уже слишком поздно. Спас всех городец. Перед автомобилем с явственным хлопком расправился кинетический экран. Попавшие в него пули потеряли скорость и никакого вреда причинить не смогли. Разве что по ветровому стеклу, налетавшего на них вездехода, начали разбегаться длинные ветвистые трещины. Инстинктивно я выкрутил руль. Автомобиль занесло и замотало. Но мне все же удалось удержать его под контролем. А прежде чем мы выскочили на перекресток, такси под визг покрышек сорвалось с места и умчалось на боковую улочку. «Стоп, машина!» — сам себе скомандовал я и обнулил потенциал, потратив остатки сверхсилы на гашение кинетической энергии уже начавшего замедляться вездехода. Вскочивший на ноги Андрей Головня навалился на пулеметную установку и повернул ее на турели, навел спаренные стволы на уносящиеся прочь такси, утопил гашетки, загрохотали выстрелы, полыхнуло дульное пламя, посыпались стреляные гильзы, очереди прошили автомобиль, тот потерял управление, выскочил с дороги, налетел на фонарный столб и перевернулся. Этого Андрею показалось недостаточно. Он всадил в днище еще с полсотни патронов, и тогда с гулким хлопком воспламенился бензобак. Стрельба смолкла, и Лев с Василием прекратили зажимать уши ладонями, а городец командовал: «Трогай!» и тут же рявкнул: «Да не туда! За самолетом!» Гимнастерка насквозь промокла от пота. Меня всего так и трясло, но вместе с тем накатило какое-то противоестественное спокойствие. Слишком много всего одномоментно случилось. Это ведь не акция анархистов и даже не нападение на институт. Сейчас вражеская авиация равняет с землей целый город. Это война. «Туда!» – подсказал мне Лев на одном из следующих перекрестков. Я сбросил скорость и едва вписался в поворот, а там лишь в самый последний момент сумел разминуться с отчаянно сигналившей каретой скорой помощи. Дальше внимание Георгия Ивановича привлекла крыша дома, будто вспоротая гигантским ножом. Пилот выбрал бульвар пошире и то ли совершил там жесткую посадку, то ли попросту рухнул, не удержав машину в воздухе. Так сразу было не разобрать, пострадал самолет при падении или крылья оторвало, когда аэроплан уже катился по дороге. Вплотную подъезжать я не рискнул и остановил вездеход у арки, в которой мог укрыться в случае обстрела. Городец, Вихрь и Короста двинулись к бомбардировщику, а наш пулеметчик взял его на прицел, готовясь при необходимости поддержать оперативников огнем. Лев так и остался сидеть на своем месте. Я тоже выбираться из-за руля не стал. Принялся на пределе мощности тянуть в себя сверхсилу, спешно восполняя растраченный потенциал. Издырявленный корпус летательного аппарата вдруг как-то одномоментно прекратил дымить. Не иначе возгорание погасили из опасения детонации боекомплекта. Городец обернулся и махнул рукой. «Лень!» Я тронулся с места и подъехал. Рядом с самолетом валялось безжизненное тело в униформе нихонских военных летчиков. Попадание крупнокалиберной пули перебило ему ногу, и человек истек кровью, даже несмотря на перетянувший бедро жгут. Евгений Вихрь выбрался из покореженного корпуса и отрапортовал. «Внутри еще один покойник, но в экипаже было трое». «Значит, один ушел», — решил Георгий Иванович, озираясь по сторонам. Огляделся и я. Тогда только приметил два тела в штатском, лежавших по Едва ли они пострадали при крушении бомбардировщика. Скорее попытались задержать беглеца или просто попались тому на пути. Одного он приложил чем-то вроде шаровой молнии, а другого откинуло и шибануло о стену дома с такой силой, что раскололся череп. «Точно, оператор». «Лень, выследишь его?» – спросил городец. «Удерживая я потенциал в противофазе, еще попытался бы, а так отрицательно помотал головой». «Ригель!» – обратился тогда капитан к моему бывшему однокласснику. «Попробую!» – нехотя произнес тот, и глаза его закатились. Но в кресле лев не обмяк и почти сразу указал на подворотню, в которой валялись мертвые горожане. «Там, в квартале или двух отсюда!» «Показывай дорогу!» Оперативники запрыгнули в вездеход, и я тронулся с места, проскочил перекресток, а на следующем повернул и спросил. «Лев, куда?» Тот вытянул руку. «Там! Где-то совсем рядом!» «Тормози!» — крикнул городец. «Лень, короста, за мной! Женя, гони в объезд!» Я выбрался из-за руля и бросился вдогонку за Георгием Ивановичем. Следом на ходу вытягивая из-под пиджака пистолет. Припустил Василий. «Живым брать!» – предупредил капитан с разбегу, пиная калитку. Свое движение он сопроводил сверхъестественным воздействием. Исколоченную из добротных досок дверь сорвала с петель. Мы пронеслись через арку и заскочили во двор. Там никого. Только умчалась прочь истошно заоравшая кошка. «Петя, выручай!» Просьба Георгия Ивановича заставила сосредоточиться, но бестолку. Беглец оказался вне пределов чувствительности моего урезанного ясновидения. И тогда я задействовал технику активного обнаружения, попросту выплеснул из себя малую талику сверхсилы и уловил какой-то смазанный, точнее даже сказать, нечеткий, будто бы неправильный отклик метрах в 70 от нас. Нихонец заземлением пренебрег, за это и поплатился. «Туда!» — указал я на сарай в дальнем конце двора. Подбежал к нему и подсадил сначала Василия, а потом и городца. Дальше они втянули меня на крышу, и мы перебрались в соседний двор. Пронеслись по нему и наткнулись на распахнутую настежь калитку. За той оказался длинный узкий проход между домами. Георгий Иванович первым выскочил в него и сразу прикрылся кинетическим экраном, в очередной раз поразив меня скоростью сотворения этой защитной конструкции. Захлопали выстрелы, засверкали дульные вспышки, начали падать на землю пули. Беглец хоронился в темном закутке, намереваясь сменить летный комбинезон на сдернутые из белевых веревок обноски, и хоть наше неожиданное появление спутало ему все карты, не растерялся и не запаниковал. Расстрелял магазин, следом метнул шаровую молнию. Встречным воздействием Василь заставил ее взорваться метрах в 5 от нас, разве что дуновение воздуха докатилось, вот только это был лишь отвлекающий маневр. Миг спустя нихонец резким выходом выкинул перед собой руку, и будто пружина распрямилась, само мироздание сместилось и взбрыкнуло помехами, отшвыривая нас назад, точнее, пытаясь отшвырнуть. Пусть Василь на курсах звезд с неба и не хватал, беря свое зубрежкой и многократной отработкой приемов, но именно это сейчас и сыграло нам в плюс. Мой бывший сослуживец умудрился выдать сразу два воздействия одновременно, создал зону энергетической турбулентности и дополнительно прикрыл нас плоскостью давления. Мне осталось лишь нейтрализовать изрядно ослабленную волну взбрыкнувшего пространства, не позволив той размазать нас по стене. «Нас? Это меня и Василия!» Городец проломился через воздействие, будто ледокол через многометровые торосы. Не сказать, будто совсем уж легко, но и без всяких последствий для себя. В несколько быстрых шагов он оказался рядом с нихонцем, пнул его по щиколотке, пробил правой в голову. Летчик в долгу не остался, последовал стремительный обмен ударами. Какие-то отводились, какие-то попадали в цель. Зазмеились длинные ослепительные нити электрических разрядов. Полетели искры. Блеснул скошенным острием короткий кинжал с круглой гардой. И сразу хрустнули сжимавшие его рукоять пальцы. Потом что-то еще хрустнуло. И еще. Нихонец совершенно точно практиковал джиу-джитсу или карате, но был ниже и легче капитана, поэтому к тому моменту, когда я оказался рядом, городец уже сбил его с ног и навалился сверху, взяв на болевой прием. Вот только хруст суставов и связок желтолицего коротышку не останавливал. Он извивался, стремясь сбросить захват, и попутно тянул в себя сверхсилу, пытался набрать потенциал. Георгий Иванович пытался заблокировать сверхспособности противника, и собираемая нихонцем энергия беспрестанно расплескивалась. Пространство так и трещало разрядами статического напряжения и непривычно колючих помех. «Ставим блок!» — крикнул Василь. «Как на тренировках!» «Жди!» — остановил я его. Ведь само по себе перекрытие входящего потока ситуацию исправить уже не могло. В этом случае летчик непременно пойдет ва-банк и задействует набранный потенциал. А в стране восходящего солнца самоубийство в порядке вещей. Сам сдохнет и нас попытается за собой утащить. Не столь уж и сильный тычок под ребра непременно вызвал бы спазм энергетических каналов. Но я прекрасно помнил, чем обернулся подобный прием для Друза и Сомнуса. Вот и замешкался. «Живым!» – прохрипел Георгий Иванович. «Только живым!» Усилием воли я раскрутил переполнявшую меня сверхсилу, превратил ее в стремительный волчок и скомандовал. «Василь, блокируй! Сейчас!» Тот вцепился в извивавшегося на земле нихонца и взялся помогать городцу, а я упал на колени и прижал обе ладони к груди коротышки, потянулся к пульсирующему в районе его солнечного сплетения сгустку энергии и вскрыл энергетический узел, как проделывал это с начинающими операторами на их первой подстройке. Только тут едва не упустил ситуацию из-под контроля, когда какой-то совсем уж неправильный ритм заставил дернуться мой собственный потенциал. В глазах разом посерело, в ушах зашумело, в висках застучало, а к горлу подкатила тошнота, совсем как в тот раз, когда движение в обратном направлении вокруг эпицентра себе в красках представил. Но я все же переборол дурноту и кинул цепочку ионизированных молекул воздуха к железному штырю громоотвода. И ничего, пробоя не случилось. Василий Георгий Иванович до сих пор так и не сумели заблокировать способности нихонского пилота, и тот усилием воли потянул сверхсилу обратно. Мы принялись перетягивать ее, будто цирковые силачи канат. «Быстрее!» – прохрипел я, чувствуя, как набухают и все сильнее бьются на висках жилы. «Давите его уже!» Пусть мощностью я соперника и превосходил, вырвать и выбросить энергию вовне никак не получалось. Та ощущалась как-то неправильно, не вполне совпадала с обычной, то ли диапазоном, то ли частотой, и порождала при рассеивании в пространстве непривычно много помех. Перенапряжение грозило обернуться беспамятством, и когда нихонец наконец начал резко слабеть, я не рискнул затягивать противостояние и вобрал вырванную из него энергию в себя, попытался растворить этот заряд в бешеном смерче собственной сверхсилы, дабы нейтрализовать его, и оплошал. Чужая энергия осталась чужой, точнее даже чуждой, и меня пронзил болезненный разряд. Разом перехватило дыхание, и встали дыбом волосы, а сердце пропустило удар другой. Ладно, хоть почти сразу вновь забилось, пусть и неровно-неровно. И высокая сопротивляемость организма сказалась, и не так уж и много сверхсилы нихонец накопить успел. Повезло. Пленнику заломили руки за спину и стянули ремнем. Василь продолжал блокировать его способности, не позволяя дотянуться до сверхсилы, а Георгий Иванович поднялся на ноги, попытался выпрямиться и зашипел от боли. Левая рука капитана обвисла, словно плеть. «Вот так!» – заявил городец. «Вот так нужно было!» Он определенно имел в виду Сомнуса, но я только фыркнул, встал на четвереньки и заявил. «Меня и после этого слабосилка чуть не поджарила, а уж там...» Подняться получилось не без труда, даже покачнулся из-за накатившего вдруг головокружения, но все же помог Василию вздернуть пленника на ноги, да еще придержал того на всякий случай под руку. Ну, в самом деле, мало ли что самураю в голову взбредет. Мы двинулись по проходу между домами, а только вышли на улицу, в лицо ударил луч электрического фонаря. «Руки вверх! Не с места!» Георгий Иванович в сердцах ругнулся, и тотчас что-то негромко хлопнуло. Свет погас, стали видны вооруженные винтовками бойцы в полевой форме пехотных частей. «Бросайте оружие!» – скомандовал подпоручик, если я верно разглядел его погоны. Взявшие нас на прицел пехотинцы нервировали просто несказанно, и поскольку на вымотанного схваткой городца особой надежды не было, я принялся стравливать внутренний потенциал, насыщая пространство сверхсилой. «Не гони лошадей, подпоручик!» – потребовал Георгий Иванович и коротко бросил: «Короста!» Василь свободной рукой вытянул из внутреннего кармана удостоверение, раскрыл его и заявил: «Республиканский идеологический комиссариат! Освободите дорогу!» Командир пехотинцев заколебался, затем потребовал: «Подойдите!» Василь не тронулся с места. Корочки вспорхнули с его руки и перелетели к подпоручику. «Подсветить?» – поинтересовался Василь с нескрываемой издевкой. «Военно-пленные не подпадают под юрисдикцию комиссариата», – заявил подпоручик, и не подумав приказать своим людям опустить оружие. «Ну еще бы! Вражеского пилота захватить – большое дело. Есть ради чего на обострение пойти». «Все операторы подпадают под нашу юрисдикцию», – отрезал Городец. И уж не знаю, убедил командира пехотинцев этот аргумент или более весомой причиной сдать назад оказалась спаренная пулеметная установка, вывернувшего с соседней улицы вездехода, но препятствовать нам не стали. Мы погрузились в машину, и Георгий Иванович скомандовал: «В общежитие!» За рулем так и остался Вихрь, и я развалился рядом с Львом, запрокинул голову и задышал глубоко и размеренно, пытаясь избавиться от охватившего все тело жжения и унять дрожь, стабилизировав состояние энергетических каналов. Не очень-то это и получилось. Офицерское общежитие пограничного корпуса при бомбардировке не пострадало, не случилось и повторного нападения диверсантов. К моменту нашего возвращения во дворе заметно прибавилась машина людей, с трудом сумел приткнуть вездеход в дальнем углу. Тянуть из него успевшего очухаться самурая не возникло нужды, тот поднялся с сиденья без каких-либо понуканий, а потом вдруг отпихнул Василия и сиганул наружу. Миг спустя ему на спину приземлился Городец, он сбил пленного с ног, придавил и резким ударом по затылку заставил клюнуть лицом в землю. «Взять его!» – прорычал Георгий Иванович и со стоном откатился в сторону. Стоило только оперативникам ухватить Нихонца под руки и вновь заблокировать его сверхспособности. «Лень! Коменданта сюда!» – скомандовал он, поднимаясь на ноги. Я рванул в общежитие, влетел в вестибюль и застал там приезжих аналитиков, которые расселись вокруг Эльвиры Генриховны, взяв друг друга за руки, словно на спиритическом сеансе. Ладно, хоть уже назначили дежурного, он за комендантом избегал. Под руководством Городца оперативники отконвоировали пленного в подвал, а я оказался предоставлен сам себе, чем и не приминул воспользоваться. Отправился спать. Нет, поначалу мелькнула мысль найти Лию, но едва стоял на ногах, и было не до разговоров. По этой же причине не пошел проведывать Матвея. Все с ним будет хорошо, а вот насчет себя самого такой уверенности отнюдь не испытывал. Укатали Сивку крутые горки, и подташнивало, и голова кругом шла. Увы, отыскать укромный уголок оказалось не так-то и просто. Общежитие напоминало растревоженный муравейник. На всех более или менее мягких горизонтальных поверхностях уже расположились бойцы пограничного дивизиона, штурмовики и оперативники. Я немного потыкался туда-сюда, потом вернулся к вездеходу и проверил уровень воды, масла и бензина. Заодно попинал колеса. По телу растеклась болезненная ломота, а голова все сильнее кружилась. Вот и наплевал на опасность нового воздушного налета. Поудобнее устроился на заднем сиденье, принялся разгонять сверхсилу по организму, стабилизировать энергетические каналы, выравнивать внутренний потенциал. И как того и следовало ожидать, очень скоро в процессе этих медитативных упражнений задремал. Очнулся от ощущения некой неправильности, разлепил веки и обнаружил, что рядом устроилась Лия. Я с просонья протянул к ней руку и немедленно услышал в ответ: «Я тебя еще не простила». Это вот ее еще определенно порадовало, и хоть выяснять отношения сейчас нисколько не хотелось, я не приминул уточнить. «С Герасимом поговорила?» «Поговорила», — подтвердила барышня. «И?» «Ну да, да. Ты не командный игрок. Одиночка. Удивительно, правда? А то я не знала». Раздраженно выдала Лия, перехватила мой взгляд и закатила глаза. «Ну что ты смотришь? У меня же не тумблер в голове с положениями обижена-не обижена. Я живой человек, а не машина бездушная. И потом ты все равно не имел права так со мной поступать». «Как я теперь смогу тебе доверять?» Мысленно продолжил я, поскольку некогда такое уже слышал. Но нет, ничего подобного не прозвучало. «И ведь не извинился даже», — пожаловалась Лия и стала какой-то потерянной и несчастной. «Все хорошо?» — забеспокоился я. «Нет», — шмыгнула носом барышня, всхлипнув. «Все ужасно. Я их убила, понимаешь? Я их всех сожгла и взорвала. 7 самолетов, Петя. Я уничтожила 7 самолетов». «Не ты, а вы?» «Нет», — отрезала барышня. «Именно я. Остальные просто делились силой. Диспетчером была я. Я чудовище, да?» Я немного подумал, потом сказал: «Ты все сделала правильно. Это война. На войне убивают или погибают. Подумай лучше о том, сколько жизней ты сегодня спасла». Ли обхватила себя руками и поежилась. Потом спросила: «А ты? Ты ведь убивал? Я знаю. Тебе даже снятся кошмары. Как ты можешь с этим жить?» Вопрос поставил в тупик. «И в самом деле, как? Сам-то ведь не вражеский самолет в небе взорвал. Сам потроха сослуживца в месиво превратил. И не на войне, а в глухом переулке. И ничего, совесть не мучает. Давно забыл уже и не вспоминаю. Я интроверт и эгоист. Возможно, даже мизантроп», признался я с кривой ухмылкой. «Ой, да перестань, Петя», попросила Лия. «Я серьезно». «А если серьезно?» Я вздохнул. «Подумай вот о чем. Могла ты поступить иначе или нет? Не могла, ведь так? А значит, и переживать не о чем. Ты все сделала правильно». Лия ничего не ответила, только напряженно засопела. И я притянул ее к себе и обнял. «Есть один верный способ успокоить нервы. Нужно поспать, и тогда все станет не столь ярким. Будто бы не взаправдышним даже. Так и будет, я знаю». Барышне это заявление столь уж убедительным не показалось. Но я все говорил и говорил. Наверное, нес ахинею чистой воды, а потом еще слушал и поддакивал в нужных местах. Ведь если ты не клинический интроверт, куда лучше сна способно помочь обычное человеческое общение. Я знал это наверняка. Как-никак, не раз и не два исповедовался на допросах и получал от кураторов отпущение грехов. Ну а потом Лия выговорилась и задремала. Тогда уже уснул и я. Проснулся на рассвете, в одиночестве, с занемевшей от неудобной позы шеей и ломотой во всем теле, еще и порядком искусанной комарами. Но проснулся сам, а не подскочил по тревоге, что однозначно порадовало. Самочувствие? Нет, не радовало и оставляло желать лучшего. А вот никакой суеты во дворе общежития не наблюдалось совершенно точно. Быть может, ночной налет был провокацией нихонских империалистов? Хорошо бы, но верилось в это с трудом. А если на чистоту, не верилось вовсе. Это война. Точно, война. Я сходил в уличный туалет, а потом долго умывался, отфыркивался и отплевывался у рукомойника. Головная боль понемногу унялась, а вот тело так и крутило. Но ныли непотянутые мышцы. Это вчера перегрузил энергетические каналы. И еще во время сна я лишился едва ли не четверти набранного потенциала, чего не случалось, пожалуй, с первых дней оперирования сверхсилой. Аппетита особого не было, а вот пить хотелось неимоверно. Отправился разузнать насчет завтрака. Заодно и на Василия, спускавшегося откуда-то сверху, наткнулся. «О, ты уже встал!» — обрадовался он. «Идем завтракать. У нас очередной выезд намечается. Что вообще слышно? Как обстановка в городе? А пес ее знает!» — развел руками Василь. «Слушай, а лихо мы вчера узкоглазого скрутили. Хлипкий он какой-то оказался. Даже непонятно, как тут вчера такой переполох устроили. Ты диверсантов с пилотом не сравнивай!» — резонно заметил я. «Да и летчик, подбитый бомбардировщик, над домами до упора тащил. Вот и выдохся. А насчет хлипкости, это ты, брат, загнул. Вы его на пару с городцом еле повязали. Я из-за вас чуть не надорвался». Василь немного даже смутился. «Да ты знаешь, этот слабосилок каким-то скользким оказался, неправильным. Я все как по учебнику сделал, а полностью его входящий канал один черт заблокировать не получилось. Знаешь, как радиопомехи ставят? Так вот, он такое впечатление немного на другом диапазоне частот по сравнению с нами работал. Никак негатив, просто слегка от стандарта отличался». Сразу вспомнились непривычно резкие помехи, неправильный ритм, пульсация энергетического узла и чуждость, втянутой в себя сверхсилы. Так что оспаривать слова товарища я не стал и кивнул. «Ну, может быть. Совсем не факт еще, что его городец один на один скрутил бы. Что у него с рукой, кстати? У капитана-то предплечье в двух местах сломано, локтевая и лучевая кости. Вот видишь?» Вестибюль оккупировали аналитики. Столы на этот раз накрыли в одном из подсобных помещений. Черствый хлеб, масло, вареные яйца. Выбор оказался небогат. Зато я выдал 3 стакана горячего сладкого чая кряду. Попутно выслушал краткий пересказ последних новостей. И вопреки первоначальному заявлению, знал Василий не так уж и мало. Пусть даже это и были преимущественно обрывки слухов, а никак недостоверная информация. Официальных заявлений, помимо призывов сохранять спокойствие, пока что не прозвучало, но нельзя сказать, будто власти пустили ситуацию на самотек. Просто одной из целей ночного налета стала городская радиовышка, да и уличные репродукторы работали далеко не везде. Оценки нанесенного бомбардировкой ущерба весьма существенно разнились, равно как и количество сбитых нихонских самолетов. Но все сходились в том, что основной целью нападения стал железнодорожный узел, и вот об него узкоглазые асы свои кривые зубы вне всякого сомнения обломали. Касательно ситуации на границе, проверенных сведений было и того меньше, точнее они отсутствовали как таковые. «Все серьезно», — уверил меня Василь. «Это не единичный налет, а вторжение. Зуб даю». Это его «зуб даю» весомости высказанному мнению нисколько не добавило, но я и сам придерживался аналогичной точки зрения, а посему спорить не стал. «А что насчет опергруппы слышно?» — уточнил я вместо этого. Василь потер свой крупный нос и пожал плечами. «Я так понял, нас военными советниками оставят. Только еще непонятно, к кому прикрепят. К пограничникам или к армейцам. Пирокинетиками, как слышал, зенитчиков на вокзале усилят. Аналитики тут останутся. Они защищенные каналы связи организовали. Аж до Новинска добивают. Представляешь? Толку-то с того, поморщился я. В Зимске и окрестностях операторов раз-два и обчелся, а тех, кто ментальную связь поддерживать способен, и того меньше. Не скажи, не согласился со мной Василь. В пограничном и железнодорожных корпусах таких не так уж и мало. И при губернаторе наших много, как слышал. Да что там, по количеству операторов, Зимск третье место после Новинска и столицы занимает. Ну так-то да, признал я правоту товарища. Но уместнее было бы запрет на действие анкор за пределами научной территории снять, чем операторов по разным ведомствам раздергивать. «Снимут еще», — сказал Василь, впрочем, без особой уверенности в голосе. «До последнего тянуть станут», — заявил я в ответ, поскольку вопрос этот поднимался неоднократно. И неоднократно же подобные законодательные инициативы отклонялись абсолютным большинством голосов. Василь покачал головой. «Снимут, не сомневайся даже. Зимск — промышленный город. Толстосумы из кожи вон вывернутся, но не дадут свои заводы и фабрики разбомбить. Слышал о лоббистах? Все политики у капиталистов на содержании. Все. Убытки одних капиталистов — это прибыли других», — парировал я. «Сам-то о зверином оскале капитализма не слышал разве? Ну вот». «Да ну тебя!» — отмахнулся мой товарищ. «Скажи лучше, ты вчера дамочку-аналитика успел разглядеть? Вот это формы! Высший класс!» Формы Эльвиры Генриховны я оценил, но признаваться в этом не стал. «Не до того, знаешь ли, было. И у нее обручальное кольцо. Чего пялится-то?» Василий рассмеялся. «А говоришь, не до того было. Что до кольца, я тут с нашими пообщался. Ее муж библиотекой у вас в институте заведует. Книжный червь. Она им вертит, как хочет, и любовников будто перчатки меняет». Я припомнил аналогичные слухи о Лизавете Наумовне и покачал головой. «Не стал бы доверять сплетням. Дыма без огня не бывает, знаешь ли. С глухим телефоном никогда не сталкивался». В этот момент в распахнувшиеся ворота общежития заехал автомобильный кортеж, состоявший из броневика, пары вездеходов и грузовика с солдатами. «О!» — встрепенулся Василь. «Зимник прикатил! Все, бывай! Бежать пора!» Что интересно, Ефим Суббота его упоминания не удостоился. Еще в одном вездеходе с ними прикатил болезненно худой господин средних лет, а из второго выбрался майор Волчок с сопровождающими. Все они были чем-то крайне недовольны и сразу обступили городца. Но тот начальственному гневу значения не придал, спокойно стоял с левой рукой на перевязи и беззастенчиво скалился в усы. «Победители не судят, надо понимать». Дальше вновь прибывшие и присоединившиеся к ним Василь спустились в подвал, ну а я допил чай и отправился на поиски Лии. Пирокинетики съезжали, перехватил их уже на выходе. «Вы куда?» — спросил, забирая у Лии дорожный чемоданчик. «На вокзал! Будем от налетов прикрывать!» Я свободной рукой обнял барышню за талию, притянул к себе и попытался поцеловать, но та смутилась. «Ну, Петя, не на людях же!» «Но мы все еще друзья!» Лия улыбнулась, и на ее щеках залегли миленькие ямочки. «Я тебя почти простила». «Это не ответ», — покачал я головой, и не подумав отпустить барышню, хоть остальные пирокинетики уже и погрузились, приехавший за ними вездеход зенитной роты. «Что за вопрос? Конечно, друзья!» И даже больше, чем просто друзья. А сам как думаешь?» — фыркнула барышня, не спеша отстраняться. «Все будет хорошо», — шепнул я ей. «Ты справишься». Ли ничего не ответила. Обняла меня и поцеловала. Так и стояли, прижавшись друг к другу, пока не послышался окрик Герасима. «Лия, пора ехать!» В душе заворочилось глухое раздражение. «Ну чего уж теперь?» Разжал объятия. Донес до вездехода чемоданчик. Помахал на прощание рукой. Впрочем, наше прощание в любом случае надолго бы не затянулось. Только закрылись ворота, и во двор поднялся капитан Городец. Следом появился чем-то крайне недовольный Василь. «Стройся!» — скомандовал Георгий Иванович. И к нему потянулись оперативники, бойцы штурмового взвода и пограничники. «Ночной налет — это не отдельная провокация нихонских империалистов, а полноценное вторжение с задействованием наземных сил. Информация с границы приходит противоречивая. Там идут бои, но пока нет ясности, участвует в них непосредственно оккупационный корпус или же на территорию республики при поддержке с воздуха зашли силы марионеточного режима новоявленного великого хана». Капитан Городец обвел всех пристальным взглядом, не дождался замечаний и вопросов, после чего продолжил. «Вчера основной удар был нанесен по военным аэродромам. Потери весьма существенные. К нам экстренно перебрасывается подкрепление. Но кардинально оно ситуацию не исправит, поскольку оголять стратегический район Берест-Всеблагое слишком рискованно, а удаленность западных и центральных районов республики играет на руку врагу. Первые из приданных нам авиационных подразделений прибудут в лучшем случае к завтрашнему утру». Георгий Иванович перевел дух и решил с политинформацией закругляться. «Но об этом пусть у командования голова болит. В Зимске действует разветвленная агентурная сеть врага. Нихонские летчики располагали координатами стратегических целей. В непосредственной близости от многих из них были размещены сигнальные огни. Вот выявлением саботажников мы и займемся. Выезд через 5 минут». Мне собираться не было нужды. Забрал у коменданта свой перерубленный автомат, да и вернулся во двор. Но только подошел к вездеходу, как распахнулось окно первого этажа. «Петя!» Оглянулся, а это Матвей Пахота на подоконник взгромоздился. «Привет!» — обрадовался я. «Ты как?» Руки и плечи здоровяка так и оставались забинтованными, но на лицо вернулся прежний румянец. Да и выглядел здоровяк куда бодрее вчерашнего. «Чешется все просто жуть как!» — пожаловался Матвей. «Чешется, значит, заживает!» — уверил я товарища, едва удержавшись, чтобы не прибавить. «Научный факт!» Матвей вздохнул и с тоской глянул на готовившихся к выезду коллег. «Теперь все самое интересное пропущу. Все самое интересное вчера было. Глянь, я продемонстрировал свой автомат, и здоровяк поморщился. Да видел я. Ну так и радуйся, что порезами отделался». «Радуюсь, я радуюсь», — заявил Матвей. «Только и с вами тоже охота, а то вдруг обратно в Новинск отправят, а? Если я такой покоцанный вернусь, Варька всю плешь проест. И Анатолий Аркадьевич втык сделает», — усмехнулся я. «Сплюнь!» – потребовал Матвей. Я рассмеялся и махнул рукой. «Все, бежать пора! Не пуха! К черту!» Бойцы один за другим начали возвращаться к автомобилям, так что я поспешил усесться за руль и обратился к уже устроившемуся на пассажирском сидении Георгию Ивановичу. «Куда едем?» «Пока на улицу», — пробурчал тот. Я подумал-подумал и справляться о состоянии его руки не стал. Вместо этого принялся тянуть в себя сверхсилу. Вновь вернулась жжение и неприятная ломота. Стоило бы погрузиться в медитацию, да только времени на это уже не оставалось. Только-только довел заряд до 3 мегаджоулей и прозвучал. Сначала команда открывать ворота. Выдвинулись мы на вездеходе и 2 грузовиках, в кузовах которых вперемешку разместились оперативники и бойцы штурмового взвода. В одной машине старшим поставили Евгения Вихря, в другой командовал Владимир Ельня. С нами, помимо Василия и вставшего за пулемет Андрея, на выезд отправились еще 3 сотрудника оперчасти комендатуры, с которыми мне по работе сталкиваться прежде не доводилось. Льва в этот раз на выезд не взяли. Как оказалось, его привлекли к поддержанию канала связи с Новинском. «Короста!» — обернулся капитан Городец. «Стоило только нам вывернуть на улицу. От нас ты на связи с диспетчером. Имею в виду». «А как же рация?» — озадачился Василь. «Радиоперехвата еще никто не отменял», — отрезал Городец. «Обеспечишь нам закрытый канал. Ясно?» Кое-какие способности к ментальному общению моего бывшего сослуживца имелись, но не слишком-то выдающиеся, поэтому Василь страдальчески поморщился и обреченно выдохнул. «Так точно!» Первая остановка случилась у нас уже в соседнем квартале, и случайной она отнюдь не была. Мало того, что мне велели ехать по конкретному маршруту, так нас еще там и ждали. Рядом с загнанной в боковой проезд телегой с высокими бортами и обрезанными постромками стоял мотоцикл разведвзвода. Бойцы с оружием в руках расположились в теньке. В теньке они и остались, только командир мотокоманды с погонами старшего вахмистра подошел и принялся что-то втолковывать городцу, взявшемуся самолично осматривать ничем не примечательный образчик гужевого транспорта. Одним из разведчиков оказался Никита Алтын. Вот я и выбрался из вездехода, будто бы размять ноги. Заодно мотнул ему головой, а когда егерь подошел и ответил на рукопожатие, без лишних обиняков спросил у него: «И что у вас тут?» Никита оглянулся на телегу и ухмыльнулся. «Давай баш на баш. Что в общаге вчера стряслось?» «Нихонские диверсанты наведались. 16 человек положили. Это которые все в черном?» — сообразил Алтын. «У нас зенитные установки пытались уничтожить. Чуть не проворонили. Так что с телегой?» — повторил я свой вопрос. «Да непонятно!» — развел руками Никита и, понизив голос, добавил. «Похоже, ваши диверсанты кого-то живыми захватить собирались». «С чего взял?» «А с того, что там двойное дно и пятна крови. Точно кого-то уже перевозили. Видать, как стрельба началась, их подельники сделали ноги, а телегу бросили. Может, под бомбежку попасть испугались, может, на патруль нарваться. Чего не знаю, того не знаю. Нам сказали по округе проехаться, всякое разное посмотреть. Ну и нашли!» Послышался гул авиационных двигателей, и я завертел головой по сторонам в поисках укрытия. Но волновался напрасно. Вскоре над крышами домов прошли в сопровождении бипланов-истребителей 4 звена тяжелых трехмоторных бомбардировщиков с эмблемами Республиканского военно-воздушного флота. Никита Алтын запрокинул голову и с видом знатока заявил: «Тройки и чайки на юг полетели. Устроят узкоглазым веселую жизнь». В этот момент городец, закончив осмотр телеги, двинулся обратно к вездеходу, и я поспешил вернуться за руль, но вот так сразу мы никуда не поехали. Капитан уселся на пассажирское сиденье, связался по рации со штабом пограничников и вызвал к нам некоего лешего. При этом название улицы и номер дома он не озвучил, лишь указал условный квадрат карты, да передал указание держать связь для получения дальнейших инструкций через диспетчера. Василь при этих словах страдальчески вздохнул. «Перекур 10 минут», — объявил Георгий Иванович, и сам, подавая пример остальным, достал портсигар. Справился с ним одной рукой он без всякого труда, папиросу и вовсе запалил взглядом. В спичках не возникло нужды. «Спрашивай уже», — разрешил тогда, затягиваясь. Остальные к этому времени уже выбрались из вездехода. Свидетелей у нашего разговора не было, вот я и рискнул поднять не самую удобную для себя тему. «Связи с Омнуса отследили? Если какие-то подвижки на этот счет и случились, то уже после моего отъезда». Ответ нисколько не порадовал, и развивать тему я не стал, поинтересовался о другом. «А этот летчик сказал что-нибудь полезное?» Георгий Иванович пыхнул дымом. «Петя, ну что ты как маленький? Мы его, конечно, выпотрошили, но это все больше по линии армейской разведки интерес представляет, не по нашей части, поэтому и риковцам сдали». «Вы так хорошо нихонский знаете?» – удивился я, поскольку мне этот язык легким для изучения отнюдь не показался. «Есть в штате специалисты», – заявил в ответ Георгий Иванович и обратил внимание на двинувшегося к вездеходу Василия. «Ну что?» Тот потер мясистую переносицу, болезненно покривился и сказал: «Сейчас будет». Так оно и оказалось. Не прошло и 5 минут, как к нам подъехал еще один вездеход зенитной роты, в котором помимо пулеметного расчета и шофера прикатил зоопат с 4 псов. «Пошли!» – распорядился оператор, и собаки разом выпрыгнули из машины, а их сопровождающий обратился к городцу. «Что тут?» «Телега», – коротко ответил Георгий Иванович. Других пояснений не понадобилось, да и сам зоопат никаких команд своим четвероногим подопечным не отдавал. Ищейки со всех сторон обнюхали телегу, а один из псов, показавшийся помесью овчарки с дворнягой, и вовсе запрыгнул на нее. Он побродил там, да и соскочил обратно. Побежал вместе с остальными по переулку. Зоопат забираться в машину не стал и поспешил за сворой пешком. «Выдвигаемся», – скомандовал капитан Городец. Я плавно тронулся с места и спросил, даже не пытаясь скрыть удивление: «И они вот так запросто выследят владельца телеги? Через 12 часов? В городе? Автомобиль не выследили бы, а так все шансы есть». Мы вывернули на оживленную улицу, и убежденность куратора понемногу начала передаваться и мне. Четверка псов не рыскала из стороны в сторону, а уверенно бежала по дороге, и столь же уверенно и без малейших колебаний повернула на следующем перекрестке налево. Без заминок, конечно же, не обходилось, только случались они отнюдь не по вине ищеек. В городе заметно прибавилось служивого люда. Тут и там мелькали пилотки и гимнастерки, кители и фуражки. На многих перекрестках оказались выставлены пикеты, расхаживали по улицам армейские патрули, попадались на глаза и полицейские. Патрульные крайне нервно реагировали на любое скопление горожан. Но обыватели это от обсуждения ночного налета не останавливало. Особенно жаркие дискуссии разворачивались в очередях к продмагам и бакалейным лавкам, коих до сегодняшнего дня мной в Зимске замечено не было. Хватало и тех, кто спешил по своим делам, нервно поглядывая на небо. Где-то разбирали сгоревшие взорванные дома, где-то на фонарных столбах монтировали тарелки громкоговорителей и тянули провода системы оповещения. Детворы на улицах почти не наблюдалось, но лишь потому, что пацаны оккупировали крыши, сидели там и пялились вдаль, то ли в ожидании воздушных боев, то ли рассчитывая первыми заметить появление вражеской авиации. Мы передвигались по улицам с переменным успехом. Бойцы каких-то пикетов и не думали препятствовать движению автоколонны. Другим хватало удостоверения Василия. Ну а где-то приходилось предъявлять еще и мандат на перемещение по городу. На мосту через зиму и вовсе застряли на 10 минут, дожидаясь, пока занявшие там позицию танкисты свяжутся с командованием, а то проверит наши полномочия и даст отмашку освободить проезжую часть, отогнав в сторону многотонную боевую машину. Навстречу прокатили полуторка и три телеги с бойцами, необмятая армейская форма, на которых сидела, как на корове седло, еще и оружие было только у шофера и возниц. Точно, ехали новобранцы. Не иначе в Зимске на имеющиеся силы и подкрепление уповать не стали и начали набирать призывников. На площади неподалеку от городского рынка шел митинг и мелькали флаги с символикой Февральского союза молодежи. Там же записывали в добровольцы, а только удалились оттуда на квартал и настиг сигнал воздушной тревоги. Наводчики мигом задрали к небу стволы крупнокалиберных пулеметов. Но городец судьбу предпочел не искушать и велел загонять машины в переулки, куда уже устремились самые благоразумные из горожан. Пару минут спустя послышался гул авиационных двигателей, и над нами пронеслось два звена истребителей, только не привычных бипланов, а каких-то новых, стремительных и хищных. И, к счастью, наших. Продолжение не последовало. То ли тревога оказалась ложной, то ли противнику удалось перехватить на подлете к городу. Но ни близких, ни далеких разрывов до нас так и не донеслось. Мы выждали еще 5 минут и продолжили путь, даже прибавили скорость, дабы нагнать успевшего оторваться зоопата. Привел тот нас в рабочее предместье, на самую его окраину, застроенную одноэтажными домами, со всеми их банями, надворными постройками и огородами. Передвигаться там по узеньким пыльным улочкам, не привлекая к себе внимания, наша автоколонна попросту не могла. Здесь все чужаки на виду, что уж о грузовиках и вездеходах с пулеметными установками говорить. «Сходи, проверь», — приказал зоопату городец, когда машины остановились у двухэтажного барака на краю частного сектора. «Мы на связи, выдвинемся при необходимости». Зоопат ничего не ответил и неспешно потопал вслед за своими питомцами. Я ожидал, что поселковые цепные псы начнут рваться с привязи, хрипеть и облаивать ищеек. Но нет, ни одна шавка не гавкнула. Удивительно даже. «Готовьтесь!» – заранее объявил своим людям Ельня, и штурмовики принялись разбирать сложенное на дне кузова снаряжение и оружие, среди которых были автоматы, гранаты, каски, противогазы и даже парочка стальных ростовых щитов. Оперативники тоже вооружились, но их арсенал оказался скромнее и ограничился полудюжиной ППС. Минут 5 ничего не происходило. Затем Василь шумно выдохнул и сообщил: «Следы ведут в один из домов. Еще ищейки уловили запах оружейной смазки. Обзор дай», — потребовал Георгий Иванович. Пришлось моему товарищу выступать своеобразным ретранслятором, что ему по нраву нисколько не пришлось. Аж позеленел весь, а под конец еще и кровь из носа потекла. Едва успел платком струйку прихватить. Капитан Городец зажмурился и завертел головой, словно мысленно перенесся в поселок, и сейчас изучал предположительное место обитания нихонских пособников. «Жди», — сказал он, — «надо понимать зоопату». Открыл глаза и помассировал переносицу. Василь тоже отмер и часто-часто задышал. Я сунул ему фляжку с водой, которую не забыл наполнить перед выездом. «Ага, спасибо», — хрипло выдохнул тот и хлебнул, а потом смочил платок и принялся оттирать лицо от крови. Городец расстелил на капоте вездехода карту предместья и стал выискивать нужный дом. Подошли Владимир Ельня, Евгений Вихарь и командир мотогруппы. «Женя, зайди с операми с задов. Примите тех, кто будет уходить огородами», — распорядился Георгий Иванович и ткнул карандашом в карту. «Возьми в усиление мотокоманду и второй вездеход. Володя, мы вынесем забор. Пойдете напрямик. Так будет ближе, чем от ворот». «Что там?» — уточнил взводный штурмовиков. «Одноэтажный сруб и сарай. Зачистим». «Все, выдвигаемся», — объявил Георгий Иванович и предупредил. «В поселке звуковую завесу поставить не забудьте». Евгений Вихарь махнул рукой операм, и те спешно забрались в грузовик, а сам он встал на подножку кабины и принялся указывать дорогу водителю. Следом покатили вездеход и мотоцикл. Стоило только транспорту удалиться метров на 10, как разом смолк шум двигателей, словно его отрезало, и порыкиваний второго грузовика, ехавшего прямо за нами, я тоже не слышал. Ну а они не слышали нас. Об этом позаботился городец. Для местных обитателей наши автомобили катили по улицам совершенно бесшумно, но незамеченными мы, разумеется, не остались. И собаки не весь чего разгавкались, и занавески на окнах колыхались там, где сами окна не были скрыты заборами, деревьями и кустами. Ограды в поселке оказались преимущественно глухими дощатыми, штакетником обносились исключительно палисадники. Это нервировало. «Крышу видишь?» — указал Георгий Иванович на один из немногих домов с мансардой вторым этажом. «Туда рули. Сруб напротив. Между ними переулок». Я ничего не ответил, продолжая настороженно поглядывать по сторонам. Пыльная дорога с высокой травой на обочинах и помойными ямами. Вишневые кусты, яблони и груши, пустые лавочки у заборов. Редкие местные обитатели при нашем появлении спешно расходились по дворам. Следом не увязалась даже вездесущая детвора. Зажатый двумя дощатыми заборами переулок оказался узким. Двум машинам в нем было не разъехаться, и когда я по команде Георгия Ивановича завернул туда, грузовик остановился на углу, укрывшись от бревенчатого дома за деревьями, росшими на соседском участке. Штурмовики принялись спешно покидать кузов, побежали мимо нас к месту предполагаемого прорыва, выстроились цепочкой слева вдоль забора, высокого и добротного. Участок с улицы не просматривался. Разглядеть получилось лишь конек крыши да угол сарая. Мелькнул в дальнем конце переулка мотоцикл разведвзвода, и капитан Городец объявил: «На счет три». Я приготовился поддать газу, набрать скорость и резко вывернуть руль, дабы вынести мощным бампером забор, но не успел. «Два!» — сказал Георгий Иванович. И в этот самый миг через забор к нам перелетела пара противопехотных гранат на длинных деревянных ручках. Только это штурмовиков и спасло. Щелчки сработавших запалов они расслышали заранее. Одна граната разлетелась металлической пылью, другую окутал энергетический кокон, который погасил взрывную волну. Но самое главное, бойцы успели прикрыться кинетическими щитами и рухнули в траву за миг до того, как загрохотали выстрелы и прыснул щепой забор. Ударили по переулку сразу из нескольких стволов. Автоматическое оружие вмиг изрешетило доски, но пистолетные пули теряли скорость и падали на землю, а винтовочные, хоть и пронзали защитные экраны, летели над головами залегших бойцов. Несколько попаданий пришлось в морду вездехода. Я рванул ручку коробки передач и утопил педаль газа, а еще на резком выдохе выбросил вовне всю сверхсилу разом и вогнал себя в состояние резонанса. Автомобиль резво скакнул назад, и в тот же миг с мансардного этажа соседнего дома по нам ударили сразу три пулемета. Мой энергетический выброс сорвал с кустов листву и поднял в воздух пыль. Следом кто-то из штурмовиков запалил дымовую шашку, и видимость сократилась буквально до нескольких метров. Попавшие под перекрестный огонь бойцы распластались в сточной канаве и принялись отстреливаться из автоматов, а потом в срубе полыхнуло пламя, и послышались вопли сгорающих заживо людей. Пулемет там резко смолк. Тут один из засевших на мансарде стрелков и накрыл вездеход очередью. Шибанули по кузовному железу пули. Разлетелось и без того треснутое лобовое стекло. Бритвой обожгла щеку острая боль. Вскрикнул Василь. Ругнулся Андрей. Ну а дальше резонанс сделал меня центром вселенной. Мир стал простым и понятным. Выброшенная в пространство сверхсила превратилась в продолжение нервной системы. И я начал гасить скорость летевших в нас тяжелых и быстрых винтовочных пуль. Даже в состоянии транса это действо требовало полнейшей сосредоточенности, и было мало шансов добраться до выезда из переулка. Так что я выкрутил руль налево, и вездеход задом снес правый забор, повалил и раздавил уличный туалет, укрылся от обстрела за курятником. Не укрылся даже, просто спрятался, пропал из виду и перестал мозолить глаза стрелкам. С дороги ударил крупнокалиберный пулемет, принялся дырявить мансарду. Пули прошивали ее насквозь и уносились дальше, оставляя огромные дыры в кровле, а следом с противоположной стороны и вовсе принесся сгусток сияния, пробил торцевую стену и рванул внутрь, аж крышу подкинуло. Она частично разлетелась, частично обвалилась. Разом умолкли две пулеметные точки. Теперь по штурмовикам вели огонь исключительно из окон первого этажа. Продолжая удерживать себя в состоянии резонанса, я обернулся и обнаружил, что Андрей Головня накладывает на свой левый бицепс давящую повязку, а Василь скорчился на сиденье, весь перепачканный в крови. На его боку расплывалось красное пятно, а из простреленного бедра вовсю хлестало алым. «Сильно зацепило? Рули давай!» – прохрипел Василь и передавил ногу жгутом управляемого давления. Кровотечение разом ослабло, но полностью не прекратилось. Городец перебрался на заднее сиденье, распахнул чемоданчик с красным крестом на крышке и спросил у пулеметчика: «Стрелять сможешь?» «Смогу!» – отозвался Андрей Головня, поднимаясь на ноги. И это было просто замечательно. Хоть по особняку и лупили сразу два крупнокалиберных пулемета, и во все стороны летели обломки кирпича, но засевшие внутри стрелки продолжали огрызаться. Подавить их сопротивление никак не получалось. Более того, запущенная штурмовиками атакующая конструкция взорвалась ворохом помех еще на подлете к дому, не причинив укрывшимся там людям никакого вреда. Диверсантов прикрывал оператор. И этот оператор, судя по все более явственно проявлявшейся энергетической аномалии, прямо сейчас стремительно набирал потенциал. «Лень, не спи!» Удержание себя в трансе требовало все большей сосредоточенности. Но отмашку я не пропустил и без промедления притопил педаль газа. Вездеход дернулся и задом выкатился из-за курятника. Нам стал виден огород и задний двор особняка, который кроме как отсюда и не просматривался вовсе. Тотчас загрохотала спаренная пулеметная установка, и длинная очередь скосила мужика в воротах каретного сарая, а миг спустя городец отправил в одно из окон молнию. Та разлетелась искрами. Вторая и третья тоже погасли, и только четвертая сумела преодолеть защитный экран. В доме вспыхнуло электрическое сияние, следом мигнуло снова, и снова, словно цепь разрядов, пробежалась от человека как человеку. И сразу, повинуясь внезапному проблеску ясновидения, я переключил передачу и вновь загнал вездеход за курятник. Едва ощутимое искажение энергетического фона обернулось волной теплового излучения. Та прокатилась по огороду, вмиг спалила метнувшегося к дому с гранатой в руке бойца, выжгла грядки и запекла землю, ударила в курятник настоящим цунами и расплескалась, охватив его с двух сторон. Принявшая на себя основной удар постройка вспыхнула как спичка. Забор и пара яблонь, которым досталось чуть меньше, тоже загорелись и обдали нас жаром. Будто в раскаленной печи очутились. Георгий Иванович сотворил воздушную завесу, но только лишь стало легче дышать, сложился внутрь объятый пламенем курятник. Взвелись искры, опало пламя. Мы опять очутились на всеобщем обозрении. И сразу загрохотал пулемет на турели. Ударил и я, рывком повысил давление внутри дома, ощутил противодействие и вывалился из резонанса, но энергии не пожалел. И ухнуло. Воздействие, равное по силе детонации 5 килограммов тротила, вынесло торцевую стену. Только кирпичные обломки, щепки и пыль во все стороны полетели. Следом обрушился ближний к нам угол, и внутрь ударили автоматы, полетели гранаты и шаровые молнии. В ответ уже не стреляли, но я в любом случае предпочел не рисковать и направил вездеход к пролому в заборе, вывернул в переулок и сразу остановился, с наслаждением хватанув ртом воздуха, пусть пыльного и дымного, зато не опалявшего жаром носоглотку и легкие. Парочка штурмовиков, перепачканной кровью и помоями одежде, немедленно вытянула из машины Василя и уложила его в канаву, а дальше вновь взбрыкнулся помехами энергетический фон. Из развалин особняка вырвался новый шквал тепловой энергии. Этот оказался не чета прежнему и был куда хуже сфокусирован. Но даже так надворные постройки вспыхнули в один миг, а следом под прикрытием дыма и чада рванул на утек сам оператор. Смазанным силуэтом мелькнула над забором его фигура и сразу загрохотала спаренная зенитная установка второго вездехода, подобравшегося к особняку напрямик через соседние участки. Только клочья мяса полетели. Все, отбегал. В разгромленном доме начал заниматься пожар, но штурмовики быстро погасили пламя, а вот с зачисткой спешить не стали, принялись менять магазины и восполнять растраченный во время боя потенциал. Прикатил второй грузовик, подтянулись опера, и я прикоснулся к щеке и нащупал уже подсохшую царапину, оставленную осколком разлетевшегося ветрового стекла. Тогда-то немного в стороне от нас и взмыла над крышами домов красная ракета. Ох, как нехорошо! Туда! Немедленно приказал городец. «Давай!» Я направил вездеход по переулку, и Андрей развернул пулеметную установку, на всякий случай взяв на прицел развалины особняка. А когда тот остался позади, начал менять короб с лентой на новый. Мы выскочили из проезда между глухими заборами на дорогу, повернули и под завывание мотора покатили к перекрестку. Там Георгий Иванович заметил промчавшийся по соседней улочке мотоцикл разведвзвода и крикнул: «За ним!» Я без промедления притопил педаль газа. На следующем пересечении улиц повернул, рассчитывая нагнать бойцов разведвзвода и больше уже от них не отставать. Но карты спутал, поваливший из-под капота пар. Когда дотянули до перекрестка, мотоцикл давно умчался прочь, а вездеход окончательно потерял ход. Я выскочил из-за руля, обежал автомобиль и обнаружил, что движок принял на себя спиток пуль. Ко всему прочему оказался пробит радиатор. Вот остатки воды и закипели. «Отъездились!» — сообщил я городцу. Тот ругнулся в голос и зажмурился, но связаться с подавшим сигнал тревоги за апатом не сумел, завертел головой по сторонам, потом спросил: «Что скажешь? Куда нам теперь?» Потенциал после выхода из резонанса я удерживал более чем просто солидный, а потому даже с предельным заземлением ощущал присутствие других операторов необычайно четко, так что закрыл глаза, отошел на десяток шагов от Георгия Ивановича и попытался уловить присутствие энергетических аномалий. Попутно сузил сектор своего внимания, начал поворачиваться по часовой стрелке и что-то такое вроде бы даже ощутил. «Туда!» — указал я на проход между двумя заборами. Городец, оценивающе, глянул на пулеметчика и скомандовал: «Жди в машине!» «Есть!» — хрипло выдохнул Андрей, рукав гимнастерки которого пропитался кровью, а сравнявшееся цветом с простоквашей лицо покрыло испарина. Я кинул на сиденье фляжку с водой и побежал за Георгием Ивановичем. А когда тот вытянул из кобуры пистолет, незамедлительно последовал его примеру. Стало самую малость спокойней. Участки вдоль забора, в которых мы спешили, оказались крайними. За дами они выходили на пустырь. По высокой траве через него тянулись две накатанные колеи. Дальше обнаружилась неширокая речушка с покосившимся мостком и плоскодонкой на песчаном берегу. Вот к ней-то и шагал кряжистый мужичок в подпоясанной ремнем рубахи, свободного кроя штанах и яловых сапогах. «Стоять!» — рявкнул городец и даже пальнул для острастки в воздух. «Стоять! Кому сказано?» Лысоватый дядька опасным мне отнюдь не показался. Он не создавал ни малейших искажений энергетического фона. Еще и замер после выстрела, как вкопанный, широко разведенными руками. Даже обернуться побоялся. Я завертел головой по сторонам. А когда под сапогом влажно чавкнула грязь, оглянулся и обнаружил, что вляпался в нечто бурое, натекшее в колею из травы. Шагнул туда, повел ногой и в первый момент даже не понял, что именно лежит среди высокой осоки. Больше всего это походило на вывернутую наизнанку собаку. Вывернутой наизнанку собакой это и оказалось. Вот же и ошейник. Пес зоопата. Пусть и насмотрелся за последний год всякого, меня скрутил приступ рвоты, поэтому и упустил момент, когда дядька неуловимым движением развернулся и хлопнул в ладоши. От этого негромкого звука будто бы само пространство исказилось, стало вязким и захлестнуло, попыталось раздавить. Вокруг Георгия Ивановича проявилась энергетическая конструкция. Она защитила его от сверхъестественного воздействия, но сразу вспыхнула в местах узловых точек и лопнула, откинув капитана на добрый десяток метров. Ну а меня словно в мясорубку затянуло, точнее, затягивать начало. Я выплеснул часть потенциала в попытке нейтрализовать атакующее воздействие и будто влажную глину в кулаке стиснул, а та сквозь пальцы полезла. Не разорвать, ни даже проделать брешь в окутавшем меня коконе не вышло. Чужая конструкция стремительно затягивала лакуны и продолжала искривлять пространство. После резонанса я сумел сохранить 1,5 мегаджоулей, невероятную прорву энергии, и все же этого оказалось недостаточно, чтобы вырваться из ловушки. Сама по себе сверхсила в противофазе не смогла разрушить основу направленного на меня воздействия. Пришлось воздвигать барьеры. Да только все щиты взрывались и развеивались по мере нарастания давления. Я пальнул в дядьку, и пулю размазало в нескольких сантиметрах от дульного среза, будто пластилиновый заряд в невидимую стену врезался. Тогда-то и ощутил бессилие. Мне было нечего противопоставить этому оператору. Не хватало ни мощности, ни знаний. Я не видел силовых узлов, на которые мог бы воздействовать точно. Меня просто давили, будто скорпиона подошвой, будто москитов паутину спеленали. А я был слишком слаб, чтобы хоть что-то этому противопоставить. Пытался вывернуться и сопротивлялся дохлынувшей из носа крови, обжигающей горячего пота, дрожи в коленях и онемение судорожно стиснутых в кулаки пальцев, но ничего поделать не мог, абсолютно ничего. И даже так продолжал цепляться за жизнь. Растратил потенциал и принялся на пределе мощности тянуть в себя сверхсилу. Больше уже не пытался развеять чужое воздействие, лишь мешал тому сплющить грудную клетку, раздавить черепную коробку, выгнуть назад и сломать позвоночник, вывернуть наизнанку, как проделали это с Зоопатом и его сворой. «Нет, не хочу!» От бережка, куда отбросила капитана городца, прилетела молния. Ее ослепительный росчерк не достал дядьку, погас метрах в 5 от него. Следом загрохотали длинные очереди, пули посыпались на землю рядом с оператором, и до меня донесся явственный всплеск раздражения, миг спустя обернувшийся колючей волной энергетических помех. Противник вошел в резонанс. Свет вокруг него начал меркнуть и растворять человека в стремительно сгущающихся тенях. Но тут что-то неожиданно басовито хлопнуло, и фигура едва различимого во мраке дядьки взорвалась фонтаном крови. Уже вздернувшая меня в воздух и начавшая скручивать воздействие, сгинула без следа. Я приземлился на ноги и каким-то чудом умудрился сохранить равновесие, а вот дядька упал. Сначала повалился на колени, потом качнулся вперед и уперся в землю руками. В его груди зияла дыра, в которую запросто прошел бы кулак. Кровь так и хлестала, но жуткий тип категорически отказывался подыхать. Он поднял голову, и стало видно, как в его глазах разгорается ослепительно белое сияние. Да эта сволочь вознамерилась утянуть нас за собой, прямиком в ад. Вновь рявкнуло противотанковое ружье. Новое попадание пришлось в плечо. В сторону отлетела оторванная рука, а покалеченного оператора опрокинуло навзничь. Переборов ватную слабость в ногах, я двинулся к нему. На ходу оглянулся и обнаружил, что городец только-только выбирается из зарослей чертополоха. Сияние в глазах оператора мерцало в такт лихорадочным ударом сердца, и синхронно с его пульсом расходились кругом резкие судороги энергетических помех. Я вскинул руку и выстрелил человеку в лоб, оборвал его предсмертные приготовления, разрушил мозг и заставил погаснуть глаза. А еще сполна расквитался за собственный страх и омерзительное ощущение бессилия. Подошел Георгий Иванович, встал рядом. Я ожидал нотаций. Вместо этого неловко перекосившийся на один бок куратор приподнял пистолет, но стрелять все же не стал. Опустил его обратно. «Увы, с некоторыми иначе никак», — заявил капитан. «Но вот Сомнус мог вывести нас на Гросса». Он тяжко вздохнул, досадливо ругнулся и обернулся к мотоциклу разведвзвода, катившему к нам напрямик через луг. Ну а я отошел в сторонку и уселся в траву, запрокинул голову к небу. Меня колотила дрожь, в голове было пусто-пусто. Ворочались какие-то обрывки мыслей о приоритетах и необходимости получения полноценного образования, выхода на пик витка и всем таком прочем. Но именно что обрывки. Единственное, чего мне сейчас действительно хотелось, просто перевести дух. «Господин капитан!» — крикнул выбравшийся из коляски мотоцикла старший вахмистр. «Поступил приказ срочно возвращаться в расположение. Зенитную роту перебрасывают к Белому камню для прикрытия армейского заслона». «Вот и отдохнул», — подумалось мне. «Вот и перевел дух». При мысли о возвращении в институт и вовсе едва нервный смех не разобрал. «Какая уж теперь учеба! У нас тут...» Война.